Лариса Дмитриева. Посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбалы. Книга вторая. Часть первая. На смену разрушающимся омертвелым догмам к человечеству идут из будущего вечные истины универсального древнего знания, приносимого в разные эпохи разными учителями из единого источника, находящегося в Гималаях. Никто не в силах остановить то, что уже есть, и если не рекомендуется растрачивать силы сердца на полемику с пигмеями, пытающимися сокрушить Джомолунгму, то совершенно нельзя жалеть сердца, чтобы каждый день говорить ищущим о назначении жизни на земле, как тому учат все учителя света. Элементарные основы нового мировоззрения для самообразования, а также для школ, лицеев, вузов. Мы способны расширить критерии нашей истины, распространив наши исследования на природу менее известных сил – космических и психических. Другими словами, единственной нашей целью и желанием является стремление способствовать хоть в какой-то степени установлению точных научных воззрений на природу человека, которые принесут нынешнему поколению средства восстановления дедуктивной, метафизической или трансцендентной философии, ибо только она может стать твердым и непоколебимым основанием любой религиозной философии. Лишь учителя восточной мудрости могут заложить такую основу, удовлетворить одновременно и разум, и дух, безопасно провести человечество сквозь ночь к рассвету долгого дня. Елена Блаватская из письма графине Вахтмайстер. Посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбалы, евангельские заветы, притчи, изречения Иисуса Христа в свете законов кармы и перевоплощения, тайные доктрины Блаватской, агни-йоги, живой этики Рерихов и современной науки. Синтез Ларисы Дмитриевой в семи книгах. Книга вторая, часть первая, издание второе, повторно отредактированное автором. Издательство «Бежан», Москва, 2004 год. Мы имеем возможность рассмотреть евангельские заветы, притчи, изречения Иисуса Христа в свете сокровенного учения Шамбалы, в синтезе тех его глав, которые известны как законы кармы и перевоплощения, космогенезис и антропогенезис тайной доктрины, переданной Еленой Блаватской, огненной йоги, агни-йоги или учения живой этики, переданного Еленой Рерих, и некоторых открытий современной науки. В результате мы видим единство учения Христа с универсальной тайной доктриной учителей Шамбалы, и перед нами из его простых слов постепенно разворачивается то одним аспектом, то другим грандиозная космическая формула бытия и человека Земли, вступающего в совершенно новую эру, эпоху огня, эпоху сотрудничества с психической энергией, сотрудничества рассудка и сердца. Автор считает, что книги, несмотря на то, что создавались как учебники, не могут иметь возрастного или какого-либо другого ограничения. Древняя мудрость неприходяща, и ее глубина беспредельна. Книги написаны простым, ярким и образным языком и предназначены для каждого человека, стремящегося познать мир в единстве. Под редакцией автора. Елена Рерих. Можно ли назвать высшего духа для нашей планеты? Владыка Шамбалы. Христос. Из беседы Елены Ивановны Рерих с Владыкой Шамбалы 13 мая 1924 года. Вечер и ночь накануне распятие, день и воскресение. Книга 2, часть 1. Елена Рерих, Искандерханум, Чаша Востока. В подготовлении мировой современной эволюции выявлено учение великих Махатм Индии. Смелость изучения мира должна быть близка каждому молодому сердцу. Помочь и одушевить эти рассеянные сердца составляет задачу наших изданий. Чаша Востока содержит сущность всех верований и познаваний. Не случайно ищущие обращаются к Востоку. Я не учу ничему другому, как только карме. Гатама Будда. На обороте страницы изображено колесо Будды, символизирующее законы кармы и перевоплощения. Указывая на эти основные законы жизни и ее совершенствование по мере кругообразного, спиралевидного движения по дороге беспредельности, этот символ готов постепенно раскрывать просвещенному разуму законы мироздания наподобие священной свастики, которая есть не что иное, как то же самое колесо Будды с четырьмя спицами. Свастика – это движение первоначального, равноконечного креста по кругу. Об этом древнейшем символе узнаем немного подробнее в одной из последних бесед этой книги. Колесо Будды можно встретить изображенным с четырьмя спицами, с восемью, с двенадцатью. И каждое будет указанием на основные положения учения Гатамы Будды, с которым учение Иисуса Христа, ставшее известным спустя более 500 лет, находится не просто в полном согласии. Исследователи, в том числе и некоторые христианские священнослужители на Западе, обнаружили идентичность этих великих учений практически во всех положениях. Эти учения о карме. Будда утверждал, что источник всех бед человечества – невежество. Именно оно – основа страданий. Чтобы избавиться от страданий, Будда открыл людям сокровенное знание четырех благородных истин, символизированных четырьмя спицами. Первое. Страдания человека проистекают из постоянного возобновления рождений и смертей, то есть многократного перевоплощения. Второе. Причина перевоплощений, несущих страдания несовершенному человеку, заключается в его глубочайшем незнании, что земные сокровища, которых человек жаждет и которым стремится из жизни в жизнь, преходящие и никогда не принесут удовлетворения. Третье. Прекратить страдания возможно лишь остановив колесо перевоплощений. Для этого надо преодолеть невежество, авидью. Сознательно остановить колесо перевоплощений может лишь разум, просветленный знанием сокровенных законов, видий, непременным вмещением в сознании пар противоположений жизни и избранием срединного узкого пути, золотой середины между двумя противоположностями, ни одна из которых не является истиной. Четвертое. Путь к прекращению страданий состоит прежде всего в том, чтобы не порождать причины, несущие неблагоприятные следствия, а затем и вообще в уничтожении причин, приводящих к автоматическому, независящему от воли человека, воплощению на земле. Достичь этого невозможно без личных усилий человека по самоусовершенствованию, когда из человеческого организма с помощью мысли и воли сознательно начинают вытесняться все элементы низшей природы, самости, составляющие низшее «я». Лишь отвергнув все, что питает это эгоистичное «я», лишь отвергнув себя, можно идти к истине, дающей истинное счастье. Восемь спиц в колесе Будды символизируют восемь ступеней, по которым надо пройти, чтобы достичь просветления и коснуться истины. Они требуют выработки полного соответствия внутреннего и внешнего соответствия высокой мысли и слова с благородными делами всем образом жизни. Вот эти ступени в последовательности. Правильное мышление, правильная речь, разумеется, это не имеет отношения к грамматике и к любому внешнему проявлению, воспитанному этикетом. Правильное действие, поступки, правильная жизнь, правильный труд, правильная бдительность и самодисциплина, правильное сосредоточение. Когда эти положения осуществлены, достигается освобождение. 12 спиц означают 12 недан, цепь последовательно раскрываемых причин и следствий, указывающих на источник зла. От автора. Для выражения сложнейших законов жизни Христос нашел самые простые слова и обернул в них формулы из сокровенной книги первых арийцев, основавших в допотопные времена Ариаварту, великую цивилизацию у подножья Гималаев. Но чтобы не принимать заветы великого учителя, его изречения и притчи только в прямом смысле и лишь в бытовом аспекте, чтобы проникнуть в их сокровенную суть хотя бы на первый уровень, находящийся непосредственно под внешней оболочкой слов, нам придется усвоить немало очень непростых вещей. Когда-то, чтобы прикоснуться к ним, надо было быть в числе немногих избранных, допущенных к таинствам великих мистерий Древней Индии, Древнего Египта, Древней Греции. Но пришло время, когда иерофанты этих мистерий, великие учителя Шамбалы, сочли целесообразным приоткрыть некоторые сокровеннейшие тайны бытия любому человеку, сознание которого открыто и способно вместить основы универсального сокровенного учения о мире и человеке. Мы приступаем к освоению алфавита, чтобы затем попытаться самостоятельно складывать первые слова из лучей света. Лариса Дмитриева. Небольшое предисловие. От самого рождения в Палестине великого учителя света под именем Иисус Христос и до его крещения, преображения, распятия, воскресения и вознесения – эти события, помимо своего исторического аспекта, несут на себе также отражение символов древнейших мистерий. Прикасаясь к основам универсального сокровенного учения Шамбалы, отраженного во всех духовных учениях, известных человечеству, и пытаясь излагать элементы этих основ как можно более доступно и, разумеется, в меру собственного осознавания, автор и не мыслила, что предлагаемые книги будут нечто большим, чем просто своеобразным алфавитом. Но освоение его, быть может, впоследствии даст возможность молодым читателям приступить к самостоятельному изучению более сложных текстов, а затем и первоисточников. Приступая к беседам, многие из которых будут напоминать скорее размышления вслух над той или иной формулой сокровенного учения Христа, автор, как заметит читатель, не придерживалась какой-то одной линии изложения или исследования. К тому же, чтобы не сужать видение вещей, ей приходилось часто менять угол зрения. И именно поэтому, одновременно с описанием общих очертаний основ, автору нередко приходилось уделять почти столько же внимания какому-нибудь их элементу, который был отражен или в каком-то очень значительном факте, или, на первый взгляд, совсем незначительном. Но разве не из элементов слагается слово? Разве не из элементов сложено единое знание? И разве не из элементов сложена единая жизнь? Будем учиться вмещать жизнь в единстве величайшего и маломалейшего. Иллюстрация. Николай Константинович Рерих. Будда-победитель. Однажды благословенный остановился в бамбуковой роще в Косамби, Взяв пригоршню листьев, благословенный спросил учеников: «Как думаете, ученики мои, что больше? Это ли пригоршня листьев в моей руке, или же листья, оставшиеся на деревьях этой рощи?» «Листья в руке благословенного малочисленны, несравненно число листьев во всей роще». «Истинно так, и то, что я познал и не поведал вам, гораздо больше того, что я передал вам. И почему, о ученики, не поведал я этого вам? Потому что не было бы пользы вам от того, ибо оно не способствовало бы высшей жизни. Потому я и не передал этого вам. Но что же поведал я вам? То, что является страданием, источником страдания, прекращением страдания, и указал путь ведущий к прекращению страдания». Елена Рерих. Основы буддизма. Чаша Христа и крест человечества. Или «О чем молился Христос в ночи Святого Четверга?» Часть первая. Мы особенно останавливаемся на основах жизни, ибо без осознания их все остальное делается не только ненужным, но и даже вредным. Владыка Шамбалы. Надземная. Параграф 289. Гатама Будда. Иисус Христос. Апостол Павел. Владыка Шамбалы. Воистину, из того, что было, создается то, что есть. Человек рождается согласно тому, что он создал. Все существа имеют наследием карму. Не существует места на земле или на небе, или под водою. Также нет такого в недрах гор, где бы злое действие не принесло страдания породившему его. Зло содеянное не сворачивается тотчас же, как молоко. Оно следует за безумцем, как тлеющая искра, которая, наконец, разгорается в жгучее пламя. Соответствие между плодом и семенем не только точно, но действие, как всякое доброе семя, возрастает стократно. Нет чудес в делах человеческих. Что человек посеял, то он и пожнет. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Что посеет человек, то и пожнет. Учитель не напрасно повторяет мысли, давно знакомые. Первый раздел. Карма и силы ее слагающие. Расширение представлений, данных в первой книге, без которых не увидеть за мертвой оболочкой букв сокровенный смысл учения Христа и никогда не понять, о чем же так горячо молился Сын Света в ночи перед днем, когда люди решили совершить одно из своих самых тяжких преступлений. Гатама Будда, Дхаммапада. Владыка Шамбалы, Листы сада Мории, Озарение, часть вторая, 7.1. Елена Рерих. Письма, том 1, 1929 год. Главный элемент во всем есть мысль, превыше всего мысль. В Все совершается мыслью. Скажите новым. Надо осознать ответственность за мысли. Прежде отвечали за действия, потом поняли значение слова. Теперь пора знать пожар мысли. За мысль приобретает мучение дух, ибо нет различия между словом и мыслью. Древнейшая мудрость Индии говорит, мысль есть первый источник мироздания. Великий Будда указывал на значение мысли, слагающей нашу сущность, и учил своих учеников расширению сознания. Лао Цзы, Конфуций, Христос, все учителя духа и великие мыслители учили только этому. Великий Платон сказал, мысли управляют миром. С таким широким пониманием приступим к ознакомлению с историей развития мысли. Откинув все предрассудки мест, времени и национальности, мы, как пчелы, будем собирать драгоценный мед человеческой творческой мысли. Глава первая. Первая и главная сила, слагающая судьбу человека – мысль. Надо осознать ответственность за мысли. «Что вы зовете меня? Господи, Господи! И не делаете того, что я говорю? Или когда Бог уходит из храмов?» Почему сказано народам «три попа, а заросла в церковь тропа»? Означает ли чин священника, что мы имеем дело с чистым проводником высшей силы? Хотя и говорится, каков поп, таков и приход, но бывает и так, что приход куда чище и нравственнее, чем поп. Однажды, собравшись посмотреть сделанную по эскизам Николая Константиновича Рериха замечательную мозаику, украшающую портал Щусевского храма в Почаевской лавре, что недалеко от Львова, я по пути к ней посетила одинокую церковь в Рощице. Церковь стояла на церкви, ушедшей в течение веков под землю. Подземную церковь с одной стороны раскопали, очистили входы и внутренние помещения и сделали музеем. Спрашивается, разве мало места было вокруг? Вокруг поля, земли, сколько хочешь. Почему бы не построить новую церковь на новом месте, ну, хотя бы рядом с прежней? Но вспомнился Парижский собор Нотр-Дам. Когда я там была в 1972 году, площадь перед знаменитым собором была огорожена и раскопана. Говорили, что под собором археологи обнаружили еще более древний собор. Такие постройки повсюду отнюдь не редкость. Причина известна. Все древние храмы, алтари, места поклонения строились на местах особых, выбранных с учетом энергетических характеристик местности. Ведь не секрет, что не все места на планете благодатны. Есть пропитанные зловредными испарениями, газами, выходящими из недр планеты, которые привлекают опасных астральных сущностей. Есть места, обильно политые кровью и так далее. Истинные ясновидцы, духовидцы выбирали для храмов и мест поклонения такие места, которые благодаря своим излучениям могли помочь человеческому сердцу выйти на связь с высшими сферами надземных миров. Храмы строились таким учетом, чтобы центром такой сокровенной связи были центральная точка купола и алтарь. Но послушаем, что еще нам скажут древние мудрецы. Они скажут о том, что, конечно же, очень важно, чтобы храм был построен на особо благодатной земле, а его купола были на строго рассчитанном месте, но более важно все же другое. Самое главное – кто будет служить в храме? Самое главное, чтобы священнослужители от самого низшего чина до епископа и патриарха были чистыми проводниками высших духовных энергий. А чтобы быть чистыми проводниками высших энергий, для этого священнослужители сами должны быть людьми с чистыми сердцами. Но никакой связи с высшими сферами не получится, даже если священник или настоятель будут дневать и ночевать в алтаре и читать проповеди, стоя под центральной точкой купола, а сами будут оставаться людьми низкой нравственности, а то и вовсе порочными. Древние знали, что благодатный ток пространства непременно прервется, и духовная сила покинет прихожан, если их священнослужитель не свят и отклоняется от духовного пути. В народе совсем не случайно родилась поговорка «каков поп, таков приход». Члены религиозной общины, наблюдая за своим безнравственным пастырем, следуя примеру церковного наставника, может быть и не все, но все-таки большинство, также будут постоянно нарушать духовные заветы. В таком случае, утверждают учителя человечества, самые прекрасные храмы становятся бесполезными. Рано или поздно, но они обязательно приходят в запустение и уничтожаются. Или временем, или людьми. Заземление мышления и связанное с ним растление духа в человечестве XX века и в начале XXI было невиданным. На всем постсоветском пространстве строились новые храмы и обновлялись старые, но нравственность и духовность многих пастырей была не выше общечеловеческой, но церковные иерархи изо всех сил старались внушать верующим, что священнослужитель – это одно, а он же как человек – это совсем другое. Главное – именно то, что он священнослужитель, а уж о чем он мыслит, чего желает, как поступает – это уже не столь важно. Именно это и пытался втолковать миллионам россиян один православный священнослужитель высокого ранга в одной из российских телепрограмм. Этому высокому церковному чину корреспондент задал коварный вопрос об одном священнике-прелюбодее, но который прелюбодействовал не с женщинами, а с юношами. Приведенный корреспондентом факт сексуальной развращенности священнослужителя, надо сказать, не был беспрецедентным. СМИ уже не раз рассказывали о подобных вещах, совершенно несовместимых с духовным служением. И, судя по реакции церковного иерарха, приведенный случай не был для него шокирующей новостью. А она была в том, что гомосексуалист в рясе предавался пороку до тех пор, пока его не уличили, как говорится, всем миром. Прихожане храма при поддержке горожан выставили даже пикеты около храма с соответствующими плакатами. Возмущенные люди всех возрастов требовали изгнания развращенного священника. И, как сообщил корреспондент, они таки добились своего. Но вот какой вопрос был задан телекорреспондентом, гостю телепрограммы. Корреспондент сказал: «Конечно, очень хорошо, что гомосексуалиста-священника изгнали из церкви. Но, — спросил он, — как же быть с отпущением грехов таким греховным священником? И прежде всего, как быть тем православным христианам, кто уже отошел в мир иной, ведь они, будучи на смертном одре, и призвав этого священника, умирали в полной уверенности, что Бог через него простил им все прегрешения? Но разве может безнравственный священник быть проводником Бога? Разве у такого священнослужителя есть право действовать от имени Бога?» Замечательный вопрос, не правда ли? И он был, конечно, тяжелым для гостя программы. Многомиллионная аудитория верующих и неверующих с одинаковым интересом ждала ответа. И каков же был ответ церковного служителя высокого ранга? Быть может, он согласился с Христом, что нравственность любого человека, и уж, конечно же, священнослужителя, определяется прежде всего чистотой мыслей, чистотой внутренности чаши. Быть может, высокий церковный чин вспомнил и слова Христа о том, что от худого дерева не бывает хороших плодов. Быть может, он припомнил и одну из 10 священных заповедей «Не прелюбодействуй» и воспользовался случаем, чтобы с телеэкрана еще раз напомнить христианам, что все заповеди предназначены не только для рядовых членов прихода. Прежде всего, заповеди должен соблюдать тот, кто дал священное обязательство помогать людям и поступать по заветам Христа, но главное – мыслить по заветам Христа, потому именно мысль толкает на поступки, какова мысль, таков и поступок. Но, увы, ответ высокого церковного чина был неожиданным. Думаю, он озадачил многих. На коварный вопрос корреспондента церковный иерарх сказал следующее. «Раз человек священник, значит, он принял священное обязательство перед Богом, а потому, каким бы он ни был, он все равно является проводником воли Бога». Не правда ли странная логика? Не замешано ли подобное утверждение высокого священнослужителя на старой фарисейской закваске, остерегаться которой учил своих учеников Христос? И не является ли такое утверждение не только проявлением невежества, но и страшным лицемерием? Исходя из такой логики, так и любой служитель правопорядка может утверждать, что соблюдение правопорядка – это не для него писано. Граждане не смеют нарушать правопорядок, они понесут за это наказание. Но он, каким бы человеком ни был, может, даже с преступными наклонностями, все равно, что бы ни совершил, должен восприниматься как проводник закона, ведь он же присягу дал. Раз человек священник, значит, он принял священное обязательство перед Богом, а потому, каким бы человеком ни был, он все равно является проводником воли Бога. Так и хочется воскликнуть. Да если бы подобный церковный закон был на самом деле Божьим законом, Вселенная тотчас развалилась бы. Но Вселенная стоит не на церковных законах, а на священном и нерушимом законе аналогии, которому учил Христос и все учителя человечества, и подтверждение которому мы видим на каждом шагу. Вот как Елена Петровна Блаватская, быть может, прокомментировала бы приведенное объяснение высокого церковного чина. В одном из своих обращений к членам Теософского общества Елена Петровна приводит слова великого гималайского учителя о том, что безнравственные священники ни при каких условиях не могут быть проводниками воли Бога. Как чистая вода, вылитая в ведро мусорщика, загрязняется и становится непригодной для пользования, так оскверняется и божественная истина, когда ее изливают в сознание сластолюбца или того, чье сердце эгоистично, а душа равнодушна к справедливости и состраданию, и становится недоступна им. Закон аналогии или закон созвучия, которому учит испокон веков сокровенное учение Шамбалы, повсюду в космосе неизменен. Подобное может притянуть только подобное. Разве Христос не сказал, что не снимают виноград с терновника? Даже ребенку этот закон очевиден и понятен. В вышеупомянутом обращении к ученикам Елена Петровна Блаватская приводит выдержку из древней и сокровенной книги «Поведение», которая предназначалась не только для точного запоминания каждой буквы, правила жизни чела учеников, готовивших себя к беззаветному духовному служению человечеству, должны были выполняться ими в жизни, в повседневности неукоснительно. С приводимыми далее словами из древней книги поведения, предназначенной для избранных людей, посвящаемых в сокровенные законы жизни, без колебания согласится не только каждый честный и высоконравственный священник любой религии. С этими высокодуховными, благородными требованиями согласится любой человек, для которого понятие «долг», «честь» и «ответственность» – не пустой звук. И приводимые слова, конечно же, имеют самое прямое отношение к так называемому принятию священником священного обязательства перед Богом. «Коли не можешь исполнить ты клятву свою, не давай ее, но коль скоро связал ты себя обещанием, выполняй его, даже если придется тебе умереть за него». Великий учитель, давший учение храма, в своем послании, заглавленном «Жизненное обязательство», также затрагивает вопрос нравственности священнослужителей всех религий, которые стали дурным примером для тех, кого они были призваны учить мудрости учителей света, под каким бы именем эти духовные водители ни приходили к народам. Участь безнравственных последователей, принявших священное обязательство и ставших священнослужителями, особенно тяжка, как и греховность тех, кто последовал за ними. Этому учили все учителя света. Заповеди, данные Кришной, Буддой, Иисусом и другими учителями, своим избранным ученикам, были настолько просты, что ребенок мог понять их. Но когда непомерный эгоизм и честолюбие овладели последователями, эти указания были искажены, неверно истолкованы и стали такими сложными, что утратили первоначальный смысл. Когда невежественному или порочному человеку была дана возможность принять священное обязательство перед высшим «Я», Христом, и затем он сознательно отрекся от обязательства, чтобы добиться власти или чьего-то расположения, то каким бы изощренным или изворотливым он ни казался себе в своем самомнении, на самом деле он летит в пропасть, увлекая за собой всех, кто следует за ним. Это очевидно, но тем не менее такие поступки стали обычным явлением. Учение храма, книга 2. Это перевод с английского наставлений учителя Иллариона. Книга подготовлена к печати храмом человечества и впервые вышла в 1985 году в Халсионе, штат Калифорния, США. Никогда не может человек, подверженный соблазнам низшей природы, являться проводником высшей духовной силы, будь он священником или портовым грузчиком. Только высокодуховный человек, воистину святой, может быть избран высшей силой в качестве проводника. Вот как определяют святого человека великие учителя Шамбалы. Они говорят, святой – это фактически Бог, который действует внутри человека с чистейшей аурой. Но много ли человечество видело святых людей среди священства уходящей расы, и уж тем более среди церковной знати? Но святости от священнослужителей давно никто не ожидает. Однако и безнравственность священнослужителя никогда не прибавляла ему авторитета среди прихожан, а все увеличивающееся век от века число священнослужителей, служащих не духу, а плоти, привело по всей земле к мощному откату почти от всех религий и быстрому распространению атеизма. Бездуховность духовных учителей. Болезнь настолько застарелая, что они, с большой тревогой говорит святой апостол Павел, уже вскоре после крестной смерти Христа. В своем первом послании к Коринфянам великий посвященный пишет христианскому священству нелицеприятные слова. Кто прочтет другие письма апостола, помещенные в Новом Завете, тот скажет, что приведенные слова наиболее мягкие. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. Я питал вас молоком, как младенцев, редактор, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Приведенные ранее слова высокого церковного чина XX века, утверждающего, что коль человек священник, значит, каким бы он ни был плотским, он все равно является проводником воли Бога, не более чем еще одно свидетельство того, как строго блюдется честь мундира в церкви. Несмотря на нескончаемые внутренние споры, разногласия, раздоры, зависть и прочее, Церковь все же требует солидарности от своих служителей, как только появляется угроза ее авторитету и власти. И тогда честь мундира защищается любой ценой, даже ценой грубого пренебрежения к заветам Христа. В результате растления духа поражает все большее число так называемых «духовных наставников» уходящей расы, являющихся нередко не просто плотскими, а непристойно плотскими. Если бы обойти приход за приходом и опросить прихожан относительно нравственности их духовных учителей, то, вне сомнения, мы услышали бы о бескорыстии и чистоте многих священников и настоятелей, об их чистом образе жизни и самоотвержении, но насколько больше было бы фактов совершенно противоположного характера, низменное, порой даже омерзительное, настолько отягчило бы общую картину внутрицерковной жизни, что слова Христа пришли бы на ум сами собой. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Лука, глава 6, стих 46. Если бы священнослужители делали то, чему учили во все века все духовные учителя человечества, разве мир оказался бы в XX веке у края бездны на самой критической отметке бездуховности? Если бы делали, то разве придумала бы христианская церковь себе в угоду закон о божественной неприкосновенности священнослужителя, который, каким бы он ни был, он все равно является проводником воли Бога? Буквально через несколько дней после уже упомянутой телепрограммы российским телезрителям была поведана еще одна закулисная храмовая история. Я решила привести ее, потому что в огромном ворохе нелицеприятных фактов в истории православия подобный факт прецедентно, кажется, не имеет. Деревенский православный священник был пойман на том, что обвенчал гомосексуалистов. Совершив это богопротивное дело, батюшка после венчания сплюнул, бросив в сторону незаметная мерзость. Как видно, немолодому батюшке и в самом деле было отвратительно совершать эту процедуру. Однако 15 тысяч рублей, которые коварный Маммона в качестве искушения подсунул в Божьем храме проводнику воли Бога, оказались посильнее божественных заповедей и соблюдения таинства венчания. Маммона, а не Бог, заставил Божьего проводника таки прилепить жену к мужу, несмотря на то, что была жена мужчиной. Вот уж истина, не тому Богу попы наши молятся. Эту нелицеприятную для церкви правду народ подметил уже очень давно, а приведенную здесь народную поговорку запечатлел еще в середине XIX века Даль, 1801-1872, знаменитый русский писатель, лексолог и этнограф в своем бесценном собрании русских поговорок и пословиц. Чтобы читателю было понятнее, какому именно Богу молятся попы, Даль в скобках пояснил, что они чтут Мамону, и, как видим, отношение к этому почитанию очень устойчивое. Гравюра Доре. Господь очищает храм. Те, кто хотят следовать исключительно Христу, и должны следовать Ему. Но пусть отдадут себе ясный отчет, какому Христу хотят они служить, Христу ли евангельскому или же Христу позднейших церковников. В этом осознании уже будет сдвиг сознания. Елена Рерих. Письма 12 июля 1938 года. Когда вам подносят грубую пищу, вы даже и не отведывая, отдаете ее, а всякое вкусное кушанье оставляете у себя. Предаваясь порокам и страстям, вы, однако же, надеваете личину скромности. Нет, не таково истинное подвижничество. Труженичество только тогда полезно, когда под ним не кроется своекорыстное намерение. Гатама Будда. Будда Хачарита Асвагоша. Но Христос уходит из храмов, где низвергаются его заповеди высшей нравственности. И самое печальное, что многие слепо верующие люди берут пример со своих пастырей, ведь не зря же в народе говорится «каков поп, таков приход». Христос не войдет под золотые купола храмов, где священнослужители пытаются низвергнуть священный закон религии и мудрости, которая устами Христа говорит, что нельзя одновременно служить Богу и маммоне и превращать храмы, а в сокровенном аспекте это означает вовсе не здание, а души священнослужителей и души прихожан, в дома торговли и притоны разбойников. Примечание. Знакомая медсестра рассказывала мне, что теперь, чтобы в церковь ходить, нужно деньги иметь. Ее мать, женщина набожная, до развала СССР в церковь ходила каждую неделю. Теперь, в 2002 году, только на Рождество, на Пасху, на Благовещение и на Успение. Пенсия у нее, у учительницы, нищенская, около 200 леев, а в Молдове только на центральное отопление уходит 300-350 леев, примерно 24-28 долларов США. Раз в год она с несколькими такими же нищими подругами в складчину покупает сразу пачку свечей, оптом выходит дешевле. Но больше ни на что денег не хватает. У одной дочка выходила замуж и мечтала обвенчаться в церкви, но когда молодые узнали о расценках, тут же отказались. А тут одна из слушательниц прислала мне письмо с расценками, которые установлены в кафедральном соборе Кишинева. Я взглянула и поняла, нынче церковь в Молдове, самой бедной стране в Европе, не для бедных. Венчание стоит 400 леев, около 1000 российских рублей, редактор, писала слушательница. Эти деньги распределяются следующим образом. 100 леев церкви, 70 священнику, 30 диакону, 40 на свечи, 125 хору из 7 человек, 15 звонарю, 10 паломарю, 10 женщине, которая зажигает за молодых свечи. Помимо этого, молодые должны нести с собою коврик, на котором будут стоять, а венчальные иконы следовало купить в церкви от 100 до 400 леев. Крещение ребенка стоит 130 леев, а также каждый крестный родитель платит, помимо этого, еще по 5 леев. Если у вас произошло что-то хорошее, например, вы получили большой доход или устроились на работу и так далее, и вы хотите заказать молебен, тедеум, чтобы отблагодарить Бога, то надо за это заплатить 15 леев. Если нужно помолиться определенному святому и попросить его о чем-либо, например, о здоровье для близкого человека или для себя, или чтобы хорошо сдать экзамены, или удачно что-то продать или купить и так далее, также надо заплатить 15 леев. Если человек что-то просит у Бога, это называется параклис. Это стоит тоже 15 леев. 40 служб. 15 леев за одно имя, то есть вы пишете на бумажке имя одного человека, за которого будут молиться 40 раз. Заказать панихиду, парастас, надо заплатить 15 леев. Освящение различных предметов стоит тоже 15 леев. Святая вода тоже стоит 15 леев. Христос, сказав так, лишь хотел донести до людей древнейшую аксиому, утверждающую, что две вещи противоположного свойства не могут одновременно находиться в одном и том же месте. Другими словами, там, где поступки церковных служителей продиктованы сребролюбием, поиском разных способов добычи материальных богатств, где допускается бесчестие, ложь, лицемерие, там не бывает бескорыстного служения и самоотвержения. Где бездуховность, там не может быть религиозного, то есть высокодуховного служения. Три попа, а заросла в церковь тропа. Это, смотри собрание далее, заметил народ еще задолго до большевиков и начала огненного 20 века с его небывалым растлением духа и Армагеддоном, когда на карту было поставлено само существование человечества. Что означают слова Христа «я есмь» или «что такое религиозность». Устремление манаса к манасу с большой буквы – это и есть то, что называют религиозностью. Религиозность – чувство привитое или врожденное. Дополнение к предыдущей беседе. Слова «религия» и «религиозность» знакомы каждому. Религия – это устремление человека к высшему. Конечно, с этим же устремлением связано и понятие «религиозность». Но в своей сокровенной сути понятия религия, религиозность не так просты и понятны, как могут казаться, и тем более эти понятия ни в коей мере нельзя отождествлять со словами «церковь», «священство» и тому подобное. Автор хочет сразу же заметить следующее. Хотя слово «религиозность» будет употреблено ею на страницах всех семи книг меньше, чем на одной этой странице, фактически все книги имеют цель устремить читателя именно к развитию религиозности. Но чтобы в какой-то мере приблизиться к пониманию сокровенной сути этого понятия, некоторым читателям неплохо было бы слегка освежить свою память, вернувшись к первой книге, на те страницы, главы 2, где говорится о семеричном строении человека и прежде всего, где поясняется, что такое человек, как существо самоосознающее и разумное. Мы узнаем, что человек – это существо полубожественное, полуживотное. Это частичка, луч высшего разума, будхи-манаса, воплощенная на земле в человеческое тело и называемое кама-манасом или человеческим рассудком. Рассудок не высший разум, а низший. Его так именуют, потому что пока человек живет на земле, его ум неразделим, словно молоко, смешанное с водой, с частицами низшей астральной природы, чувствами и желаниями, кама. Но в течение своей эволюции двойственное человеческое существо должно полностью преобразовать свою низшую животную природу в божественную. Это означает, что кама-манас должен полностью очиститься от камы и воссоединиться со своим духовным источником, манасом, передав ему весь свой духовный опыт, полученный на планете Земля. Для этого человеку дана не одна жизнь, а множество. Только будучи полностью очищенным от частиц низшей природы, манас может воссоединиться с манасом с большой буквы, и может непосредственно касаться высших сфер, где обитает истина. Это и будет состоянием высшей религиозности. Между манасом с большой буквы и манасом существует магнитное притяжение, и не имеет значения, что кто-то это интуитивно чувствует, а кто-то нет. Но это притяжение есть у каждого человека, и устремляя свой ум и свои чувствования вверх ко всему возвышенному, прекрасному, надличностному, то есть к духовному, человек, как бы он это ни называл, становится на путь религиозности. Этот путь приведет ум в очищенное сердце, и тогда личность увидит духовный свет и воссоединится с индивидуальностью. Такая личность, устремленная вверх, постепенно облачается, образно говоря, в белые одежды. Это воссоединение просветленного, одухотворенного манаса и манаса с большой буквы эзотерически и есть религия. Такая религия – подлинное, какое бы имя ни носил ее основатель – Кришна, Будда, Христос, Моисей, Магомед. И такая религия у человечества одна. Это религия мудрости. А потому все истинно религиозные люди, к какой бы вере они ни принадлежали, единоверцы. Вовсе не случайно великий учитель на титульный лист тайной доктрины Блаватской вынес слова «нет религии выше истины». Это означает, что ни у одной религии нет ни малейшего права претендовать на полное и безраздельное владение кристаллом истины. Любая религия – это только одна грань этого кристалла мира духа. Религиозность каждого человека, к какой бы религии он ни тяготел в этой жизни, исходит из одной и той же огненной точки. Эта точка находится в огненных глубинах человеческого сердца, неразрывно связанного с сердцем космоса, откуда исходит зов души мира к душе человеческой. Это не поэтическая метафора. Этот духовный зов на самом деле является духовной связью человеческой души с душой мира. В древних индийских манускриптах она называлась спасительной серебряной нитью жизни, нитью душой, сутр-атма. Пока это не существует, учили древние учителя, человека можно называть человеком. Если нить оборвана, человека нет. Даже если у этого существа человеческое обличие, это чудовище с человеческим обличием и умом, живой мертвец, эволюционный отброс. Религиозность – это непривитое церковью чувство, оно врожденное в каждом человеке. Это чувство врожденное, потому что имеет непосредственное отношение к врожденному магнитному притяжению манаса с большой буквы и манаса. Поэтому, если рассматривать религиозность в свете высшего манаса разума, то становится ясно, что она возникла в человеке так же естественно и так же автоматически, как естественно и автоматически начинает дышать воздухом младенец, появившись из утробы матери. Появился разум и самосознающая душа, появилась и религиозность, пусть и не сразу осознаваемая. В высшем понимании человек без религиозности вообще еще не человек, ведь ни об одном животном нельзя сказать, что это религиозное существо. Почему? Мы уже знаем, почему. Потому что в сердце животного нет того божественного света манаса с большой буквы, который называется душой человеческой. Когда говорится о манасе, который мы обозначаем на письме с большой буквы, нельзя забывать, что он лишь тогда может называться высшим разумом манасом, когда составляет единство с Будхи, когда это Будхи-манас. Без этой неразрывной связи разум был бы только животным инстинктом. Так говорит единая с религией сокровенная наука. Но также нас учат, что неразрывная связь манаса и будхи необходима не только манасу, но и будхи. И вот почему. Если без будхи манас – это просто ум развитого животного, ум, который на высоких планетах и, быть может, на Земле далекого будущего, может быть даже очень развитым, то будхи без манаса вообще не существовало бы. Как это понять? Разве будхи, душа мира, может исчезнуть? Конечно же, нет. Но для человека неразумного, не обладающего высшей душой, то есть манасом неразрывным с будхи, будхи, душа мира, просто не существовало бы. Это означает, что в сознании такого человека не было бы никакого представления о будхи, как нет ни малейшего представления о душе мира в голове и сердце любого животного. Другими словами, без манаса будхи никуда бы не исчезла, но она оставалась бы невообразимой, непознаваемой и вообще не имеющей никакого следа в мире бытия. Мир знает о душе мира Будхи только благодаря тому, что представление о ней существует в манасе. И великие учителя подчеркивают, это представление вообще доступно только манасу. Теперь попытаемся связать понятие религиозности и сокровеннейшую формулу «я есмь», произнесенную Христом. Уже знаем, что из семи принципов только душа человеческая способна осознавать себя одновременно как личность «я» и индивидуальность «я» с большой буквы. Человеческая душа «манас» с большой буквы, единая с душой мира Будхи – это и есть сокровенная формула «я есмь». Сокровенное учение говорит, что для человека разумного осознание душой самое себе как «я есмь» будет первым осознанным ощущением Христа, личного Христа, обитающего в самых сокровенных глубинах сердца человека. Это и будет тем, что мы называем пробуждением религиозного чувства в сознании человека. Но говоря о личном Христе, не будем отождествлять его с Иисусом Христом и уж тем более с Христом мира. Мир Христа и сам Христос мира – это Будхи. В космосе ничто так медленно не растет, как сознание. Человеческое сознание, а значит человек, всегда находится в сфере двух миров – видимого и невидимого, земного и надземного. Нет похожих сознаний. И каждое, даже самое низкое земное, развивается сразу на семи уровнях. Сознание есть у всего сущего, но, как подчеркивает тайная доктрина, нельзя отождествлять все виды сознания с человеческим. Ни одно состояние сознания не повторяется в точности, как ни одна капля воды не повторяет в абсолютности другие капли, и как на всей Земле ботаник никогда не встретит двух идентичных листьев. Человек – единственное на Земле существо, с которого психическая энергия, энергия мира духовного разума Манаса, начинает становиться сознательной, самосознающей. Представим огонь, духовный огонь, частичка которого попала в наш организм и однажды вдруг начала понимать, осознавать, что она не похожа ни на животных, ни на растения. Она – разумное существо, она может изучать мир и себя, и действовать независимо от других людей, как сама хочет. Это огненное существо, осознающее себя как «я» с большой буквы, и «я» — душа человеческая. Конечно, она очень мучается от того, что на Земле она живет в бессознательном и трудноуправляемом существе, называемом физическим телом. Это существо тоже имеет сознание, но оно не знает, что оно у него есть, потому что ему нечем это узнать. Конечно, это существо может, например, утомившись, передать человеческому мозгу ощущение усталости, голода, жажды или боли, как при болезни. В этом случае мозг родит идею утомления, которая вызовет желание отдохнуть или поесть, или полечиться, или сделать еще что-нибудь из набора животных рефлексов. Но ведь те же желания возникают и у животных. Человек не появился на Земле сразу высокосознательным. Осознание себя, то есть развитие сознательности, происходило, происходит и будет происходить постепенно. Чтобы сознание проявилось в полной силе, человек в течение эволюции должен расширить свое сознание, чтобы оно из узкого луча, из фрагмента круга, превратилось в полный круг 360 градусов. Такой человек будет называться человеком совершенным, христоподобным, буддоподобным. Таким образом он завершит свой путь земного человека. За миллионы лет сознание человека, конечно же, очень расширилось, но все же человечество планеты Земля пока очень отстает от темпов эволюции космоса. Учителя говорят, что пока человек будет убежден, что его нынешняя жизнь исчерпывается только настоящим, пока он отрицает собственную прошлую жизнь и будущую, до тех пор законы космоса не смогут протиснуться в его узкое сознание, а потому вся жизнь будет состоять сплошь из мучительных «почему». И на них человек не найдет ответа ни в материалистической религии, ни в бездуховной узкоматериалистической науке. Древние учителя давали человечеству понять, что мир, в котором оно живет, мир, видимый глазу, это не весь мир, а лишь его малая часть, причем меньшая. К тому же видимый мир пронизан незримыми мирами и их энергиями. Эти незримые миры – также повседневная среда, в которой человек живет, которую он изменяет и которая его изменяет. А потому человеческое сознание всегда находится в двух мирах – видимом и невидимом. Наш космос слагают семь миров, состоящих из единой духа материи, которая находится в разной степени разряженности, плотности, от тончайшего светоносного духовного состояния до темного материально-грубейшего физического. Все миры – это фактически разное состояние единого сознания. Состояние сознания, как и миров, также семь. И как каждый мир имеет семь планов, у которых собственные семь планов или уровней, так и каждое состояние сознания семерично. В целом получается основных 49 планов. Другими словами, 49 основных состояний сознания. Великие учителя говорят, что в космосе ничто так медленно, как сознание, не растет, но предела его роста нет, потому что сознание, как и разум, растет не в черепной коробке, а в пространстве, которое ничем не ограничено, в беспредельности. Понятие сознания – это нечто наподобие горизонта. Сколько бы ни шел к нему, горизонт не приближается. Но если уж сказано древними «человек, познай себя, и ты познаешь Вселенную», значит, надо идти, пусть даже горизонт и остается недостижимым. Устремляясь к горизонту бесконечного познания, мы в конце концов когда-нибудь познаем себя как человека Вселенную, но при этом будем помнить, что есть Вселенная, то есть разумные существа, стоящие на лестнице эволюции, куда выше, чем наша Вселенная, мы. А в беспредельности не то что микровселенных, макровселенных не счесть, и в каждой разумы. Если мы, устремляясь к познанию своей сути, хотя бы на миг будем рассматривать себя изолированно от окружающей нас жизни, от всего сущего, то, как говорила Блаватская, мы потерпим бесславное поражение или кончим черной магией. Елена Петровна Блаватская разъясняла своим ученикам, что сознание – это космическое семя сверхкосмического всеведения, которое обладает потенциальностью расцвести в божественное сознание. Как и все сущее, говорила она, сознание находится на семи планах, три из которых – высшее, духовное. Эти планы непостижимы, но четыре плана постигаемы. Однако обычному человеку они пока недоступны, они могут познаваться лишь посвященными высоких степеней. Тогда мы спросим, а что же нам остается? Увы, пока самый низкий уровень сознания, тот, который находится на земном плане. Но, говоря так, мы должны помнить, что земной план не означает только физический план. У Земли, как и у земного человека, есть собственный тонкий двойник. А говоря «план», мы должны знать, что это не нечто, напоминающее один из этажей многоэтажного дома. У земного плана несколько собственных планов, или уровней, точнее, семь. На той стадии эволюции, на которой находимся, мы пока вполне сознательны только на земном плане. Но без сокровенных знаний мы не имеем представления даже о низших планах земного сознания. Блаватская сообщает, что самый низкий план земного сознания – физический. На этом плане все вещи и явления воспринимаются только пятью физическими органами чувств. Затем идет план астральный. Здесь все воспринимается в перевернутом виде, в зеркальном отображении. Левое видится как правое, низ как верх. Число 21, например, будет видеться 12. Затем идет план низший, психический, пранически-комический. Здесь пребывает инстинкт, тот самый, который препятствует цыпленку войти в воду и утонуть, а утенка, наоборот, радостно гонит к воде. Елена Петровна дает семеричную таблицу земного сознания. Первое – чувственное. Второе – инстинктивное. Третье – физиологическое, эмоциональное. Четвертое – страстно-эмоциональное. Пятое – ментально-эмоциональное. Шестое – духовно-эмоциональное. Седьмое – икс. Эти подразделения земного сознания соотносятся с аналогичными тончайшими астральными планами. Если кто-то восхитится способностями медиума и скажет о нем «боговдохновенный», пусть знает, что это заблуждение. Обычный медиум и в самом деле может видеть многое астральным зрением. Например, он может знать, кто ограбил банк или похитил корову, какие занавески у нас на кухне и сколько лет вашей бабушке. Но такой ясновидец не может приступить дальше второго астрального плана – уровня. Обычный человек также бывает на этом плане тонкого мира, но только во время сна, а также находясь под гипнозом или под воздействием веселящего газа или в состоянии белой горячки. Третий астральный план очень ярок по своей природе. Если сюда попадет больной в состоянии белой горячки или душевно больной, то они могут быть сознательны на этом плане. Но лучше бы этого не было. То, что они увидят здесь несчастные, будет кошмаром. Но еще большие ужасы ждут того, кто попадет на следующий астральный план, четвертый. Именно отсюда исходят все пагубные образы, сводящие с ума многих слабовольных людей, образы умерших, пьяниц и наркоманов, оболочки которых стараются завладеть живыми людьми, образы всех пороков и преступлений. Отсюда обрушиваются на человечество эпидемии разврата и всякого рода массовых бедствий. Пятый астральный план сознания – это отражение низшего ума, рассудка камаманаса. Именно отсюда приходят предчувствия, получаемые в снах, мимолетные прозрения в будущее или в прошлое – тоже отсюда. Шестой астральный план дает возможность человеку, его достигающему, получить замечательное вдохновение в искусстве, музыке, поэзии. Отсюда к человеку приходят возвышенные сны и вспышки гениальности. Здесь также можно уловить и проблески прошлых воплощений, хотя человек их не сможет проанализировать. На седьмом астральном плане человеческое сознание оказывается в момент смерти, когда вся жизнь проносится перед внутренним взором уходящего или во время исключительных видений. Память о событиях на этом плане находится в сердце, а потому впечатления этого плана не отлагаются на физическом мозге. Самосознание и воля начали давать о себе знать на Земле одновременно с пробуждением разума в земном человеке. Но все эти качества поначалу были выражены чрезвычайно слабо, и их в процессе длительной эволюции предстояло развить до человеческого уровня. Но на Земле, говорят учителя, сознанию расти особенно трудно, так как земная материя очень плотная, а значит, грубая. А чем грубее материя, тем дальше друг от друга находятся два начала, составляющие единую жизнь. Чем начало дальше друг от друга, тем людям труднее понять друг друга. И самому человеку труднее понять себя. Два начала при этом воюют друг с другом за первенство, никак не желая осознавать свое единство. Но когда такого единства нет, тогда в мыслях человека, в его сердце, мало света. Нет единства, нет и гармонии. Нет гармонии, значит, нет на планете покоя. Все друг с другом воюет. Воюют народы, воюют в семьях, воюют с человечеством стихии, хищные животные воюют с травоядными. И чем глубже сознание человека погружается в земную материю, тем труднее ему осознавать, зачем он на Земле. В чем смысл его жизни, а оставаясь в неведении относительно семеричного строения собственного организма, не имея представления о тех энергиях, которые он ежесекундно излучает и которые слагают его жизнь, человек не может понять причину двойственности своей натуры, которая так его мучает и от которой он хотел бы избавиться. Но избавиться он может только, если его низший ум манас будет поступать так, как требует манас с большой буквы. Но только просветленный, духовно преображенный манас с радостью может принять верховенство манаса с большой буквы. Великий учитель Илларион в учении храма, наставление 87, говорит, что с тех пор, как сыны света озарили животного человека и в нем проявилась частица высшего манаса, Тени низшего разума, животные инстинкты, яростно сражаются за возвращение себе прежнего господства. Такая битва идет до сих пор в каждом человеке, и конца ее пока не видно. Низшая природа истинно сатанинская, маммоническая, изо всех сил стремится заставить человека повернуть назад к бессознательному животному состоянию. Животные инстинкты хотят заставить человека разумного потерять разум и опровергнуть все заповеди, все заветы, которые были даны человечеству для его высшей эволюции. Известные 10 заповедей, говорит учитель Илларион, отнюдь не являются изобретением нескольких последних тысячелетий, данных Богом через одного вождя иудейской расы, как это принято думать. Каждый их пункт – это квинтэссенция, итог необозримого по времени жизненного опыта, собранного жившими на земле бесчисленными мудрецами и пророками. Уже было сказано, душа человеческая, самосознание, должна расти. Она растет аналогично тому, как постепенно, проходя все периоды становления, развивается во взрослого и разумного человека земной младенец. И рост души полностью зависит от усилий земного человека. Если человек что-то делает и не сознает, что он делает, значит, его душа все еще пребывает в бессознательном состоянии. Почему же душа такого человека до сих пор не приобрела сколько-нибудь значительного духовного опыта? Потому что такой человек из жизни в жизнь предпочитал развивать только животные инстинкты. В результате жизнь такого человека по своим устремлениям практически не очень-то отличается от жизни животного. Учителя света призывают человека мыслить о прекрасном и возвышенном, потому что такая мысль, а значит манас, закрепляется на высших планах, где материя уже одухотворена. Если такое устремление станет постоянным, это будет замечательным признаком начала естественного духовного преображения, начала восхождения очищающегося манаса к манасу высшему. Если рыбу, обитающую в подземных водах, которая от рождения слепая и вообще не имеет глаз, поместить в водоем под солнцем, то через несколько поколений у нее разовьются глаза. Наш рассудочный манас, не слепо рожденный, но опустившись из светоносных высших сфер в низшие и погружаясь все глубже и глубже в плоть на самое дно океана материи, он постепенно от пребывания в ее самых темных водах слепнет духовно. Но если мы полюбим мыслить о прекрасном, у нашего рассудка, как у той рыбки, попавшей в чистый водоем под солнцем, обязательно начнут прорезаться духовные глаза. Этот поэтический образ в переводе на физиологические понятия означает, что при возвышенном образе мышления в нашем мозге постепенно начнут происходить поистине чудодейственные процессы, а именно в мозге начнет пробуждаться к более активной деятельности гипофиз, а со временем возвратится к жизни из своей длительной клинической смерти шишковидная железа, третий глаз, духовное зрение. Если мы полюбим постоянно мыслить о возвышенном, наш низший ум, кама-манас, будет утончаться, то есть одухотворяться, превращаться в высший огонь, и по закону аналогии, созвучие, высший огонь ума автоматически будет магнитно притягиваться высшим огнем сердца, обители души человеческой. Когда интеллект облагораживается, ум и сердце объединяют свои высшие огни, и это есть то, что называется духовностью. Мозг – это центр материального, интеллектуального сознания. Там живет, можно сказать, божество психоинтеллектуального человека. Сердце – это центр, орган духовного сознания. Там наше высшее божество. Современная цивилизация смотрит на закат. Наступает новая эпоха, которая потребует от застарелых антагонистов ума и сердца сближения, взаимопонимания и дружеского творческого сотрудничества. Помочь этому и призвано провозвестие новой эпохи учения живой этики, учения огня. Если в сознании чего-то нет. Сознание коллективно не растет. Или о том, можно ли утолить голод, только наблюдая, как кто-то ест. А также о том, что значит ввести в сознание. Сознание не только растет чрезвычайно медленно, оно растет еще и совершенно незаметно. И как бы без чувствований, наподобие того, как незаметно и без чувствований растут волосы на голове и ногти на пальцах. К тому же сознание человека никогда не растет коллективно. Что толку, если кому-то, кто на самом деле дурак дураком, выпадет счастье прожить не только в одном доме с гением, но даже каждый день раскланиваться с ним при встрече и даже руку пожимать? Неужели от такой близости к гениальному человеку такой дурень поумнеет? Жизнь на Земле так устроена, что каждая душа добывает свой опыт индивидуально, а значит, и сознание растит индивидуально. Это легко понять, если представить голодного человека, которому для утоления голода, допустим, предложили облизать с головы до ног сытого человека. Не утолит человек голода и в том случае, если даже увидит все человечество за столом, ломящимся от яств, а сам по какой-то причине не сможет подойти и взять даже кусочек хлеба. Он не насытится, глядя на других. Человек не останется жив, если сам не съест то, что необходимо для жизни тела. И уж если даже наш желудок не способен насытиться коллективно, то тем более это невозможно сделать сознанию. Самосознание человека – духовная сущность, и питается она, к тому же, не бифштексами и не сосисками с кетчупом, а духовным огнем. И огонь этот человеку добывать нужно только своими руками, собственными усилиями. Если в нашем сознании чего-то нет, то если даже это что-то будет стоять рядом, будет смотреть на нас и говорить с нами, то мы не сможем ни увидеть, ни услышать его. Но почему? Потому что есть такой закон. Если в нашем сознании чего-то нет, оно для нас не существует. Ведь мы воспринимаем мир через сознание. Также можно сказать, что из сокровенных учений нельзя почерпнуть пищи, полезной для сознания, лишь читая то, что написано. Когда Гатама Будда говорил, что истину нельзя передать, ее лишь можно найти внутри себя или не найти вообще, он говорил о том, что сокровенное надо ввести в сознание. Сокровенное знание можно представить как путь, по которому манас может дойти до высшего манаса. Другими словами, сокровенные знания нужно ввести в сознание, иначе толку не будет. Но как это понять? Как вводить? Чем? Знание о сокровенной природе вещей – это знание не о физической природе, а о духовной. И введение таких знаний в организм человека вызывает в нем огненную реакцию, что при физических знаниях не происходит. Ввести в сознание сокровенное, то есть духовное, образно говоря, означает, что их надо съесть сознанием. Съесть подобно тому, как мы едим пищу, разжевать, проглотить, переварить, затем усвоить каждой клеточкой сознания. Этот сокровенный, раньше сказали бы, оккультный процесс называется ассимиляцией сокровенных знаний сознанием. Но процесс ассимиляции может произойти только при одном условии. Не при чтении огромного количества слов о сокровенном, но только при применении духовных законов в повседневности, в жизни каждого дня. только при постоянном контроле за мышлением и очищением его, одухотворением, то есть освобождением от частиц низшей природы. Другими словами, только при упорных усилиях по самосовершенствованию. В результате ассимиляции духовных знаний сознание станет постепенно расширяться. Без такой ассимиляции при знакомстве с сокровенными понятиями может произойти расширение кругозора, расширение интеллектуальных познаний о мире. Это тоже полезно, но необходимо понять отличие мозгового и сердечного процессов познавания. Для начальных шагов характерно именно смешивание этих качеств двойственного разума. Человечество уходящей расы тренирует мышцы, эмоции и страсти, изобретает средства для наращивания мышечной массы и для питания кожи на лице, но современная машинная цивилизация, развивая физическое, придала забвению психическое и духовное. В результате сознание человечества сузилось и отемнилось. Учителя Шамбалы говорят: «Никто не знает места зарождения мысли». Мы удивимся и возразим: как так никто не знает, где зарождается мысль, а мозг? Но древние учителя ответят, что мозг – лишь проводник, приемник мысли в физическом мире. Сам по себе он может не более того, что может электрический проводник, металлический провод, если по нему не течет электрический ток. Без электротока электропровод не более чем проволока, которую можно употреблять для сушки белья. Космос – безбрежный океан мысли, которая, как учит сокровенное учение Шамбалы, есть не что иное, как энергия психическая, высшее проявление основной энергии космоса. Примечание. Термин «психическая энергия» принадлежит Рерихам, но они считали его временным, так как по мере сближения материалистической науки с наукой сокровенной, первая вынуждена будет принять терминологию древних ученых Шамбалы. Учителя, давая наименование разным состояниям материи и явлениям надземных миров, исходили из их сути и, в отличие от ученых современной науки, не создавали вороха терминов в зависимости от прихоти разных ученых. Учителя Шамбалы знали сокровенную суть каждой буквы и ее числовой, звуковой, цветовой, метафизический и так далее аспекты, и, создавая термин, учитывали энергетическое воздействие на сознание буквенных сочетаний. Мы живем в мощных потоках мыслительного огня. Каждое мгновение бесчисленное количество мыслей, среди которых масса бесценных, проносится сквозь наш организм. «Мысль – молния», утверждает великий учитель, и, услышав это, мы скажем: тогда нет ничего удивительного в том, что масса полезных пространственных мыслей проносится сквозь нас. Как же схватишь то, что как молния? Вставка. Владыка Шамбалы. Знаки Агни-йоги. Параграф 101. Каждая эпоха имеет свой призыв. Сила мысли будет зовущим началом нового мира. Роящийся столб мыслей проникает в пространство дальних миров. Думайте о мысли как о реальном факторе жизни. Отсюда проистекает суровый контроль над потоком мысли. Но, оказывается, даже молнию мысль можно поймать. Законы мысли таковы, что она, подчиняясь закону созвучия, мгновенно притягивается к мысли созвучной. Другими словами, каждый человек, находясь в океане пространственных мыслей, закидывает в него свои мыслительные сети, как рыбаки закидывают сети в море. Но в отличие от рыбацких сетей, мыслительные сети человека могут принести ему только тот улов, который абсолютно созвучен его помыслам. Конечно, каждый понимает, что в пространстве над нашей планетой мчатся и кружат не только возвышенные и полезные мысли. Много мыслей и тяжелых, недостойных, безобразных, разрушающих сознание. Беда, если мыслительные сети человека приносят такой улов. Задача Христа, говорил владыка Шамбалы своей ученице Елене Урусвати, 3 мая 1924 года заключалась в том, чтобы открыть людям глаза на духовный план. Духовные мысли, летящие в пространстве, быть может, многие сотни, тысячи лет, стараются преодолеть сопротивление низшей природы человека, камы, и развернуть его внимание и волю к себе. Иначе они не смогут проникнуть в сознание. Поэтому если манас не тяготеет к высшему манасу, то есть если человек не стремится одухотворять себя, мысли, которые он порождает и притягивает, грубы, бездуховны. Такой манас не может принять ни высокую идею, ни помощь высокодуховных существ. А ведь они постоянно посылают человечеству помощь, где бы ни обитали, на земле, находясь в телах физических, или в мирах невидимых надземных, где они трудятся в телах тонких. Но если человеческий ум манас загрязнен и отягощен камой, никакими искусственными приемами не удастся установить связь с высшими сферами и их обитателями. Благой вести из высшего мира не удостоится ни один нечистый проводник, пусть он трижды дает священное обязательство. Ему не удастся установить сокровенную связь никакими ухищрениями, никакими молитвами и магическими приемами. Связь с высшим возможна лишь естественным путем, и это путь расширения сознания и одухотворения мышления. Лишь внутренняя чистота, бескорыстие, возвышенные помыслы притянут такие же прекрасные пространственные посылки и высшие силы, ведь естество высших существ, сама красота и смысл их жизни, самоотверженное низведение в низшие миры на землю, в сердце человека именно красоты высшего мира. Поэтому, когда учителя нас просят освобождаться от мыслительной пыли, от мыслей мелких, серых, заземленных, тем более своекорыстных и злобных, они устремляют нас к красоте. «Помните, — говорит учитель в книге Блаватской, — из пещер и дебри Индостана, ничего не исчезает бесследно в природе, поэтому никогда не произносите, даже не думайте того, чего бы вы не пожелали впоследствии найти запечатленным на таблицах вечность». Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы запечатлевать на таблицах вечности только красоту, только смерть питается мерзостью. В мире будете иметь скорбь. Приближение к истине повергает мудрых в печаль и в радость. Учитель, зачем пришел на землю я? Что познавать? Что познавать? Себя, как мир. Ты капля океана. И в этом жизни смысл? Да. Как это просто, радовался мальчик. Как это сложно, огорчился он. Лариса Дмитриева. «Тайная доктрина» Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах. В трех томах. «Жемчуг исканий». Отрывок из философско-поэтического эскиза к одноименной картине Николая Константиновича Рериха. В этой беседе мы будем говорить не о той скорби, которую переживают великие учителя, наблюдающие усиление человеческого безумия в мире в период Армагеддона. Примечание. Проявлений человеческого безумия в конце настоящего расового цикла не счесть. Абсурдность технократического общества в том, что, развивая интеллект, оно не развивает сердце. А потому любое открытие науки и техники механистическая цивилизация способна использовать во вред человеку и природе. Во второй половине XX века в Европе родилось замечательное природоохранительное движение, получившее название «Гринпис» – «Зеленый мир». Появились даже партии зеленых, которые проходили в парламент на лозунгах «Защита окружающей среды», Но бездуховность дала о себе знать и здесь. Приводимый пример докажет, до какой степени абсурда могут доходить бездуховные политики в союзе с бездуховными учеными. Группа ученых, озабоченных состоянием природы, страдающей при взрывах ракет, разработала, нет-нет, вовсе не пакт мира, а новое поколение взрывчатых веществ, которые в честь природы назвали «зелеными ракетами». Это страшное оружие массового поражения так же губительно для человека, как и имеющиеся ракеты. Зато такое оружие, уверяют ученые природоохранители, находясь вовсе не в сумасшедшем доме, совершенно безопасно для природы. Томас Клапток, профессор химии Мюнхенского университета, поясняет, если кислород и азот смешать в соотношении 4:1, то при взрыве они не выделят ничего, кроме горячего воздуха. Мы будем говорить о скорби совершенно иного характера. В заголовок вынесены слова Христа, сказавшего ученикам на Тайной вечере, в ночи перед казнью, что они будут иметь в мире скорбь. Иоанн, глава 16, стих 33. Но учитель имел в виду вовсе не свою физическую смерть и последующую скорбь печаль учеников по этому поводу. Не сам ли Христос своим воскресением покажет ученикам, что нет повода для подобной скорби? Разве Он умер? Да, тело тленно, но дух нельзя прибить гвоздями к кресту, душу нельзя ни повредить копьем, ни распять. Слова Христа о скорби в мире, будучи неправильно поняты, одели священство в мрачные черные рясы и увели радость из храмов, оставив людям страх. Страх перед Богом, страх перед дьяволом, страх перед знанием, страх перед непознанным, страх перед смертью, страх перед искушением, страх перед отлучением от церкви. Но Христос, говоря, что ученики будут иметь в мире скорбь, имел в виду то же, что и все посвященные в сокровенное знание бытия. Христос учит не скорби, Он учит радости, но Он говорит, радость есть, особая мудрость. А говоря ученикам о том, что в мире они будут иметь скорбь, Христос говорит совсем не о траурных одеждах. Учитель знал, что после потрясения, которое переживут ученики после встречи с Ним воскресшим, возгорятся высшие центры сознания, и теперь обучение уже можно будет перевести на более высокую ступень. И только на этой ступени они начнут осознавать сокровенную глубину его прежних уроков. Иносказание, как устаревшая форма передачи сокровенных знаний, уже будет отброшено. Теперь обучение продолжится непосредственно от духа к духу. Дуновение духа учителя откроет ученикам глаза сердца, органа духа понимания. Вот что сказал Христос. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Иоанн, глава 16, стих 25. Только тогда ученики могут прикоснуться к той тайной божественной мудрости, теософии, которую, как говорил апостол Павел, посвященные никогда не проповедуют толпам, но лишь доверенным. Только тогда, касаясь сокровенной сути вещей, ученики смогут осознать необъятность мира и познания. Слова, сказанные Христом ученикам накануне распятия, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это слова именно о тайной мудрости, о сокровенном знании. Это знание, говорят учителя, будучи примененным в мире, в жизни каждого дня, приводит человека к высшей ступени посвящения, к победе над миром, над иллюзорностью счастья в мире форм, которые всегда разрушаются. Но одновременно познание сокровенных законов, увеличивая наше знание о мире, дает ощущение скорби, потому что человек начинает понимать, что его жажда познания никогда не может быть утолена. Жизнь бесконечна, поэтому ее познание также бесконечно. Это открытие повергало мыслителей всех веков и народов не просто великую скорбь, они испытывали ужасное отчаяние. Великий Сократ говорил, что чем больше он узнает, тем больше осознает, что ничего не знает. «Я знаю, что ничего не знаю». Эти слова легко можно представить наглядно. Достаточно начертить окружность один и условно назвать ее нашим сознанием, наполненным знанием, которым владеем на данный момент. Все, что вне окружности, это то, чего мы еще не знаем. Но что возможно познать? Вот мы начали познавать, и сознание, окружность 2, расширилось, и наше знание об окружающем мире увеличилось. Но разве не видим, что площадь, которая касается окружности извне, уже намного больше, чем у первой окружности? Значит, с увеличением знания увеличилось и наше незнание. Теперь, чтобы познать то, что касается извне окружности 2, надо снова расширить сознание, преодолеть новую, гораздо большую порцию незнания. Вот сознание расширилось, окружность 3 увеличилась и вобрала в себя еще больше знаний. Но увеличилась также и площадь соприкосновения извне. Это означает, что опять наше незнание увеличилось, причем больше, чем прежде. Теперь предстоит познавать больше, но для этого опять надо расширить сознание. И так до бесконечности. Как же от этого не прийти в отчаяние? Как же не скорбеть, зная о невозможности приблизиться к бесконечно манящему, бесконечно удаляющемуся и никогда недостижимому горизонту? Вот почему древние мудрецы говорили, что они не учат, но учатся, учатся, учатся. Но не скрыто ли в таком пронзительном отчаянии и наивысшая отрада? Не находится ли за покровом этой ничем неутолимой скорби и наивысшая радость? Поразмышляем в тишине сердца сами над словами Христа. Радость есть особая мудрость. Листы сада Мории. Озарение. Вторая часть. 5.11. Поразмышляем и над словами владыки Шамбалы из той же книги. Но когда дух коснется размеров космоса, то радость заменяется сознанием возможностей. Это одна и та же формула, только по-разному выраженная. Древнейший символ, известный всем народам и именуемый свастикой, о нем мы узнаем подробнее в одной из последних бесед второй части этой книги, в одном из своих сокровенных значений указывает на то, что познание происходит в беспредельности. Если продолжить четыре конца свастики, то они в своем движении будут захватывать все больше и больше пространства семеричного мира со всеми его постоянно умножаемыми, нескончаемыми тайнами. Мы никогда не увидим, куда упираются четыре конца свастики, потому что они исчезнут в беспредельности. Все великие учителя считали первостепенным делом для человека преодоление именно незнания или авидьи. Теперь знаем, что при каждом ее преодолении на одном полюсе нас будет ждать великая скорбь, но на другом будет великая радость, и такая радость будет мудростью. На страницах этих книг рассыпана маленькая горсточка сокровищ, взятых из универсальной религии мудрости. Эта мудрость светит в учении Христа, но тот же свет сокрыт в Ведах и Бхагавад-гите, в учении Будды, учениях Конфуция, Лао-цзы, Зороастра. Он в Торе и в Коране, он в откровениях тайной доктрины и в учении живой этики, написанных спустя многие века уже совсем другим языком и сообразно совершенно новому времени, новой науке и уровню сознания людей космического века. Но даже частичка мудрости, которую усвоит, ассимилирует сознание, может помочь увидеть мир совершенно другим. Этот мир для молодого исследователя, а учителя призывают каждого человека стать исследователем, предстанет более логичным, а потому более привлекательным, притягательным, хотя и намного более сложным и более загадочным. Основной закон мироздания, отраженный во всех учениях света, закон причин и следствий или закон кармы, покажет нам, самих себя, как творцов своего счастья и несчастья. Знакомясь с сокровенными основами бытия, мы поймем многозначимость и космичность философии Христа. Каждое изречение великого учителя приобретет совершенно новый и, что особенно важно, религиозно-научный смысл. Сознательно строя себя, значит, и свою судьбу, мы постепенно будем становиться ее творцами. Древние говорили, или человек управляет своими звездами, или звезды управляют человеком. Другими словами, или карма управляет человеком, или человек управляет своей кармой. Каждый человек из двух путей, всегда предлагаемых для выбора, путь добра и путь зла, может отдать предпочтение любому из них, и на то будет его, и только его воля. Воля человека в своем выборе совершенно свободна. Это космический закон. Но устремится воля человека только туда, куда ее направит самая главная энергия, творящая его судьбу, его карму, мысль. Иллюстрация. Николай Константинович Рерих. «Голубиная книга». Как пчелы собирают мед, так собирают знания. Спросят, что нового в таком совете? Новое то, что следует собирать знания отовсюду. До сих пор знание разграничивалось, и целые области его оказывались под запретом, под сомнением и в небрежении. Люди не имели мужества превозмочь предрассудки. Они забывали, что ученый должен быть прежде всего открытым ко всему сущему. Для ученого нет запретных областей. Он не умолит явления природы, ибо понимает, что причины и следствия каждого явления имеют глубокое значение. Братство учит беспредрассудочному познаванию. Учитель моря, владыка Шамбалы, братство, параграф 599. Высокая мысль плюс действие. Действие. Этому учат все учителя света. Щедрость пространства беспредельна. Сумей пользоваться его сокровищами. Мы еще вернемся к утверждению учителей, которые вынесли в заголовок, как будем возвращаться ко многому из того, что уже было лишь намечено в прошлых беседах и слегка начало развиваться в последующих. Уже знаем, что человек может воспринимать пространственные энергии, среди которых огромное количество бесценных, способных ускорить развитие человека и улучшить его жизнь. Но вот мы узнаем, что, оказывается, сама по себе способность воспринимать пространственные энергии еще ничего не значит. Разве у бессознательных животных не развита способность воспринимать разные энергии? Они могут воспринимать из пространства многое, невидимое человеческому глазу и неслышимое уху, необоняемое человеческим носом и неощущаемое человеческой кожей. Благодаря врожденным качествам животные чувствуют запахи, недоступные обонянию человека, а ведь это тонкие энергии. Они видят астральных сущностей, а ведь это существа мира, сложенного тонкими энергиями. Иные животные могут слышать кожей, иные находят абсолютно точные ориентиры в пространстве, большинство точно знает о приближении землетрясения или других стихийных бедствий и так далее. И все же, почему учителя утверждают, что способность человека воспринимать пространственные посылки, даже прекрасные мысли, ничего не значит? Потому что, объясняют нам, между выловленной мыслью и ее воплощением существует дистанция, и преодолеть ее может только труд, то есть реализация полученного пространственного дара. Но ведь даже из обычной рыбы, выловленной из пруда, рыбак не сможет получить никакой выгоды, если не сварит уху или, в крайнем случае, не отвезет на рынок. Человек, воспринимающий высокие мысли, но не реализующий их в земные дела, оказывается, не совершает ничего полезного для эволюции. Такого человека можно сравнить с лентяем, который сидит на троне и только пожирает и пожирает каждый день изысканное блюдо, но не шевелит и пальцем, чтобы что-то делать. Грош цена такому приемнику и истукану. Добрая, полезная мысль, принятая человеком, но не воплощенная в дело, не примененная в жизни, можно сказать, прошла сквозь человека. Каждый может припомнить людей, которые говорят: «Вот бы хорошо сделать это и то», или «Вот если бы сделать так или эдак». «Хорошая мысль», — говорят такому человеку. «Ну, вот и делай, как мыслишь». Мысль, принятая, но не примененная, не оставляет следа на ауре человека и не входит в сферу действия его кармы. Вот что говорит сокровенное учение Шамбалы. Именно поэтому нам и заповедано действие, действие и действие. Заветы Христа сконцентрировали всю мудрость предшествовавших веков. Они дали человечеству испытанные в тысячелетиях рекомендации, как следует жить, где искать счастье. Великие учителя, эти гигантские излучатели высокоинтеллектуальной и высокодуховной мыслительной энергии, всегда готовы помочь человечеству. Они, насыщающие тысячелетиями пространство, говорят нам примерно такие слова. «Люди, нам легче помогать вам, когда вы не разглагольствуете о высоких материях, а развиваете и очищаете свои приемники и, главное, действуете. Энергию легче прилагать к энергии, но не к бездействию. К примеру, желая получить из куска стали хороший плуг или булатный меч, мы не получим этих изделий, сколько бы ни ласкали металл своим умоляющим взглядом. В раздражении мы можем швырнуть кусок металла об пол, можем стукнуть его кулаком или палкой, но кусок стали будет абсолютно безучастным. Он только тогда подчинится нам, когда мы засучим рукава и бросим его в огонь, а потом раскаленного до красна отобьем тяжелым молотом на наковальне, затем еще раскаленного окунем в ледяную воду и тут же снова бросим в огонь. Как видим, чтобы мысль применить в жизни, требуется труд. Гениальные открытия, сделанные человеческим умом в науках, искусствах, технике, не что иное, как пойманные в пространстве сокровища духа, осажденные на землю человеческим трудом. Пространственная помощь к тому же многократно увеличивается, когда люди устремлены к созиданию, к братскому сотрудничеству, а не к вражде и разрушению. Действие – это процесс материализации мысли в физическом мире. Это совместный труд духовного существа – ментального, психического и физического. Действие в виде труда – единственный способ на Земле увеличить запас духовной, огненной энергии в человеке. Труд ритмичный, неустанный и непременно качественный расширяет сознание и совершенствует способности. Такой труд назван в Агни-йоге молитвой, огненным действием. Каждое успешно совершенное действие, каждое успешно пройденное испытание, каждое преодоление трудностей дает человеку знания, силу духа, опыт. Сознание расширяется и растет именно на применении мысли великих учителей в жизни, то есть на превращении высокой мысли в конкретное благородное дело. Вера без дел мертва. Пространственные мысли, превращенные в дела, это ставшие частью физического мира, энергии мира тонкого и мира высшего огненного, то есть энергии мира астрального, мира ментального, являющегося низшей сферой мира огненного и самого огненного мира манаса. Высшие энергии, превращаясь в труд человека, нисходят на землю, в низший мир. Они разнообразят и совершенствуют жизнь земли. Они наполняют ее новыми, все более совершенными формами творений рук человеческих. Высшие энергии низводят на землю красоту высших миров именно через человеческие руки, движимые высокой мыслью и благородной волей. Но говоря о труде, не будем забывать, что кроме труда физического и умственного есть еще труд духа, труд сердца, и дух человеческий может быстро расти с помощью прекрасных пространственных уловов, примененных человеком в виде труда. Духовный труд намного сложнее и ответственнее физического труда, однако для гармонии жизни, для эволюции человека абсолютно необходимо сочетание всех видов труда – духовного, интеллектуального, физического. Быть может, на иной высшей планете труд физический и не будет столь важен, но для человека Земли, тем более на данной стадии эволюции, физический труд необходим. Но любое достижение, добытое в трудах, как и любое приобретенное физическим трудом сокровище, можно найти, но можно и потерять. Жизнь так построена, что человеку не положено расслабляться. Любое достижение обязательно еще нужно уметь сохранить, и найти, оказывается, гораздо легче, чем сохранить. Возьмем, к примеру, самое прекрасное чувство – любовь. Кто не мечтает о ней? Кто не ищет ее? Но все ли знают, что любить – величайшее из сокровеннейших искусств? Это высшая способность сердца, пробуждаемая чувством чистоты и преданности, самоотречения, самозабвения, самопожертвования. Трудно найти настоящую любовь среди жизненной суеты, а ведь в человечестве немало чистых душ, созревших для настоящего чувства. Им следует знать, что в пространстве много огненных проводов, напряженных возвышенной любовью, поэтому сердце, способное самозабвенно любить, никогда не будет одиноко. Но такое утешение, скорее всего, покажется слабым для человека, который скажет, что толку в пространственных проводах. Я хочу иметь любовь в виде живого человека. Но хочу и могу, как известно, вещи разные. Почему бы не спросить себя, а можем ли мы терпеливо готовить себя к встрече с любовью? Нет, оказывается, мы хотим заполучить ее немедленно. Но любовь-то как раз бежит прочь от таких призывов, а нетерпеливые получают суррогат. И тех, кто, как сказал поэт, и жить торопятся, и чувствовать спешат, пока большинство. Но, оказывается, даже найдя любовь, ее еще надо сберечь, охранить. А вот это-то очень легко забывается в повседневности, среди земных соблазнов, жизненных штормов, суеты, бытовых проблем. Уже стала народной поговоркой строка советского поэта «Лодка любви разбилась о быт». Да, трудно охранить любовь, однако еще труднее ее развить настолько, чтобы это чувство стало огненным. Вот если такое достигнуто, тогда уже для любви нет ничего страшного. Найти, охранить и развить надо не только любовь. Всякое достижение сердца и ума нуждается в том же. Немного подробнее мы коснемся этого закона, когда будем рассматривать формулу Христа «Кто не собирает со мною?». Легко теряется и к тому же обладает свойством разочаровывать только все земное, все принадлежащее нижним мирам, мирам материи. Все сокровища этого мира разваливаются, исчезают рано или поздно, удержать при себе нельзя не только физические ценности. Астральное тоже нельзя удержать, то есть сделать вечными. Даже наши ментальные достижения разрушаются, если только не преображаются высшими огнями сердца. Но все сокровища духа неистребимы. Их, как говорил Христос, ни ржавчина, ни моль, ни ест, ни воры украсть не могут. Только эти достижения и можно удержать навсегда. Они наше спасение. Достижение духа, как крепчайшая веревка с надежными крюками на конце, которую альпинист, взбирающийся на вершину, забрасывает вверх. Наше духовное достижение – это то, что мы забрасываем в будущее, чтобы взобраться туда. И чем дальше в будущее забрасывает наша воля эту энергетичную мыслительную веревку с надежными захватами на конце, тем больше освобождается человеческий дух от власти прошлого и настоящего. Дух, устремляющийся в будущее, живя в настоящем, все же живет именно в будущем, которое он сам строит прекрасными мыслеобразами. Для такого строителя происходит как бы слияние времен в единое, непрерываемое время. Именно такое время и называется вечность. Такое слияние времен в сознании – ничто иное, как приближение человека к совершенству, когда очищенный манас сливается с высшим манасом. Когда это достигается, единая нить сознания уже не прерывается при переходе души из одной оболочки в другую, из одного мира в другой, как пока что у всех нас. Совершенный человек уже не теряет сознание при переходе из земного мира в мир иной, что мы сегодня именуем смертью. Такой человек может сказать, что он победил смерть навсегда. Быстро совершенствующегося человека ливень кармы обходит стороной, вернее, карма срабатывает как положено, в полной мере и точно в срок, но такого духа самохода-быстрохода уже не оказывается на том месте, где карма наносит свой удар. «Живите для будущего», — говорил Николай Константинович Рерих. «Здравствуй, будущее», — любил повторять этот величайший мыслитель. Перенесение сознания в будущее, говорят учителя, особенно необходимо человеку в темные времена, когда его низшая природа держит дух в астральном чувственном подвале наиболее крепко и изо всех сил старается утопить его в море бушующих страстей. Когда тьма властвует, тогда перенесение сознания в будущее, в светлую эпоху, является истинным спасением. Но, к сожалению, в человечестве есть и такие, кто очень тоскует по прошлому, кто пытается его возвратить и отреставрировать. Но разве можно идти вперед с головой, повернутой назад? Разве не нагляден символ остановившейся эволюции в образе жены ветхозаветного Лота? Остановившаяся и обернувшаяся назад превратилась в соляной столб. Будем также помнить и слова Христа, сказавшего: «Тот, кто оглядывается назад, вряд ли годится для эволюции, ибо он неблагонадежен для Царства Божия».